Глава 24. Наш парижанин, хотя и владел собой превосходно, но чуть было не разразился смехом, когда Граляр стал лепетать бессмысленные слоги, не походившие решительно ни на какое человеческое наречие, чтобы вразумить его и напомнить ему, что в их распоряжении самым естественным образом находится настоящий язык макиссов, которого эти иностранцы не понимают. Он сам отвечал ему по-макисски. Это явилось как бы откровением для Граляра, который чуть было не погубил всех своей растерянностью, так как вторичные бормотания тех же бессмысленных слогов, в которых он сам терялся и путался, наверное, обратило бы на себя внимание англичан. После того, как Граляр в точности передал по-французски слова короля, командир Виктории попросил разрешения короля представить ему своих офицеров и членов научной экспедиции, на что и последовало немедленное разрешение. Не удостаивая офицеров пожатием руки, как бы желая отметить этим разницу положения между ним и командиром, Ланжале каждому из них ласково улыбался и говорил пару приветливых и любезных слов. Когда пришла очередь ученых, то Ланжале снова стал подавать им руку, как бы желая подчеркнуть этим, что люди науки в его глазах стоят не ниже командира судна. И, в сущности, он даже с европейской точки зрения был прав, так как все эти господа обедали с командиром и стояли на равной ноге с ним. Но кто мог предполагать, что этому королю дикарей могут быть известны или понятны подобные тонкости? Это возбуждало в европейцах всеобщее удивление и недоумение. Все ожидали, как отнесется король к двум фотографам, очередь которых быть представленными была уже недалека. Перед ними подошел к королю художник, человек, имеющий громкое имя и пользующийся широкой известностью в Англии, и король милостиво протянул ему руку, как и другим ученым и специалистам. Непосредственно за ним подошли один за другим оба фотографа. Король благосклонно и ласково улыбнулся им и даже наклонил голову в ответ на их поклоны, но не протянул им руки. «Это нечто невероятное!» — не мог не воскликнуть командир, обращаясь к доктору Паттерсону. «Где мог этот дикарь почерпнуть подобное тонкое понимание различий? Это, конечно, чисто инстинктивное понимание, так как он видит нас в первый раз». Но чтобы не ошибиться, ему нужна была удивительно тонкая наблюдательность и знание людей. «Да, в особенности последнее», — согласился доктор Паттерсон. «Положим, эти дикари вообще привыкли к строжайшему порядку и строгой иерархии. Кроме того, выражения лиц как у дикарей, так и у людей культурных одни и те же. Таким образом, привычка повелевать или повиноваться сказывается в чертах человека как дикого, так и культурного, хотя у дикарей эта разница резче и заметнее». Взгляните хотя бы в этот момент на нашего знаменитого живописца Беннингстона и на лица наших двух фотографов. Ведь разница в выражении этих лиц просто бьет в глаза. Итак, дикарь прекрасно улавливает эту разницу в выражении лиц. Спокойная самоуверенность, чувство собственного достоинства у одних и тревожная заискивающая любезность у других, желающих угодить и понравиться каждому. Во время этого обмена мыслями представление королю закончилось. Тогда молодой король приказал принести кресло командиру и пригласил его сесть рядом с собой, после чего и началась настоящая аудиенция. Браун начал с того, что объяснил королю в нескольких словах задачи ученой экспедиции, в распоряжении которой предоставлено судно. Затем попросил его величество соблаговолить указать им наиболее образованного и сведущего из своих приближенных, который помог бы выяснить и растолковать ученым некоторые интересующие их вопросы. «Я сам буду отвечать на их расспросы», — сказал король, «потому что каждый из моих подданных знает только то, что необходимо для исполнения возложенных на него обязанностей, унаследованных им от его отца. А я один все знаю, потому что я король и должен все знать, чтобы все видеть, всеми управлять и стоять на страже наших исконных обычаев, чтобы они не изменялись, наших верований и преданий, чтобы они не забывались и не нарушались, и наших законов, чтобы они соблюдались». «Превосходный и разумный ответ», — пробормотал восхищенный доктор. «Сама мудрость и логика», — согласился с ним ученый Джереми Паддингтон. «Сколько европейских монархов могли бы показаться дикарями и невеждами в сравнении с этим дикарем?» «Теперь я полагаю, господа», — обратился Браун к своим ученым друзьям, — «что не безинтересно было бы узнать мнение любезного монарха относительно происхождения мира. На что все единогласно согласились, и доктор, как этнограф, пожелал сам задать этот вопрос королю. Собравшись с мыслями, почтенный доктор предложил свой вопрос через того же Граляра, продолжавшего служить переводчиком, в такой форме. «Будьте добры, попросите Его Величество ознакомить нас с преданиями и традициями макиссов относительно происхождения всего, что мы видим и что существует в мире — земли, неба, солнца, звезд, животных и людей». «Превосходно», — подумал Ланжале, — «сейчас мы немножко позабавимся». И он начал следующий им самим измышленный рассказ, который Граляр дословно переводил присутствующим. «Вот что говорят наши старые предания о происхождении мира. Предания тем более достоверные, что они беспрерывно передавались из уст в уста, начиная от первого человека, жившего на земле, и до наших дней. Вначале не было ровно ничего, кроме громадного, беспредельного пространства, среди которого носился великий дух Театуа, имя которого означает «тот, кто совершенно один». Когда прошли тысячи и миллионы лет, Театуа стал скучать в своем одиночестве и решил создать себе семью. Для этого он женился на своей мысли, который дал тело, созданное из его собственного, и которую назвал Че-на, то есть созданное первой. У них родился сын, который был назван Оро-Ату-Ина, то есть рожденный от Ату, единого существовавшего, и Ины, верховной божественной мысли. Когда Оро-Ату-Ина был ребенком, отец дал ему два шара для игры, один золотой, другой серебряный. Но они скатились у ребенка в пространство и стали золотой шар солнцем, а серебряной луной. А Оро-Ату-Ина, когда вырос, создал землю, на которой живут люди, для того, чтобы у него было свое царство. И, создав ее, заставил солнце светить на землю днем, а луну — ночью. «Удивительно, невероятно, поразительно!» — шептали ученые. «Ну, а звезды?» — спросил кто-то. Звезды произошли в момент раздражения маленького бога Оро-Ату-Ина, когда тот, будучи ребенком, играл с тачкой золотого песка и, чем-то рассерженный, опрокинул ногой эту тачку. Блестящий золотой песок рассыпался тогда по небу, и каждая песчинка заблестела на небе. Оро приказал им остаться на своих местах и украшать небо в ночную пору. И так как каждая эта песчинка во много раз больше нашей земли, то люди хорошие, справедливые, честные и добрые переселяются на звезды после своей смерти и обитают там в мире и блаженстве. «Ну, а куда же идут люди злые и дурные?» — спросил доктор, едва сдерживая свой восторг. «Злые и дурные люди, то есть их духи, носятся в пространстве без приюта и успокоения и выжидают, когда должен родиться в мире ребенок, чтобы вселиться в него и, воплотившись в нем, пережить жизнь сначала, очиститься от своих злых дел, загладить и искупить их лучшей жизнью и заслужить право переселиться в блаженное жилище золотых песков». «Вот это философия! Право, она не хуже всякой другой!» — воскликнул восхищенный доктор. «Я не ожидал услышать здесь ничего подобного». «С того времени, — продолжал король, — добро и зло властвуют на земле. Дурные помыслы и дурные поступки внушают нам бесприютные духи, тогда как благие мысли и хорошие поступки нам внушают добрые духи, переселившиеся в обители золотых песчинок. После всего этого, господа, нам остается спросить себя, дикари ли эти люди?» — воскликнул Паттерсон и развел руками от удивления. —